заработано, плюс 2 из плюс 9 опыта, штраф за провал, нет, кроме укоров совести. Почему девочка такая маленькая, я ее теперь могу в лапах держать, или это я стала больше? Я взглянула на свои передние лапы, которые теперь и впрямь были иными. Пластина и чешуя на них выглядели прочнее и грубее, когти удлинились. Подождите-ка, я что, вижу себя? Черт, только после того, как я наложила на себя отвод глаз вновь и повалилась на спину на траву, я ощутила, как мое сердце бешено колотится. Знакомое чувство беспокойства, вызванное неожиданностью и непониманием происходящего, проснулось, заставив меня, в конце концов, трясущимися от напряжения лапами открыть систему по поводу неприятной и жуткой догадки, неужели я не просто внезапно стала больше? Имя Сильвера, по крайней мере, так вы себя мысленно называете, но ничто не запрещает вам пользоваться псевдонимами. Прозвище Сильвера, так криптонцы называют вас на свой манер. Истинное имя неизвестно, требуется знание драконьего языка. Уровень 3914, опыта до следующего уровня. Возраст 3 суток, 16 часов, 58 минут, 27 секунд. Раса Лун, также известны как восточные драконы. Хорошо себя чувствуют как в воде, так и в воздухе благодаря длинному гибкому телу и способности к левитации. Хотя не так сильны в ближнем бою, как другие виды драконов, обладают самым сильным талантом к магии среди всех. Для получения более подробной информации щелкните это окно. Стадия роста. Юная взрослая. Стихии. Жизнь. Лед. Класс. Нажмите здесь, чтобы выбрать класс. Сначала мой перевозбужденный от беспокойства разум пропустил нужную мне строку стадии роста. А затем, когда я с мрачным предчувствием прочитала ее, я увидела это. Стадия вермлинга исчезла, сменившись юной взрослой стадией, повторяя название этапов взросления драконов из Dungeon Sand Dragons и подтверждая жутковатую догадку. Гребаный туман заставил меня пропустить, как минимум, одну стадию драконьего роста. В душе не представляю, что там между вермлингом и юной взрослой находится, да и не до того мне сейчас, чтобы вспоминать об этом. Думать о том, как эта хрень с черным туманом вообще работает, не хотелось. Факт просто заключался в том, что эта дрянь ускоренно промотала несколько лет, если не десятилетий, моей жизни, фактически сократив ее продолжительность, если у нее вообще есть предел, конечно же. И это сидело в разуме, вонзившись в него, словно заноза в палец. Моя жизнь стала на какой-то срок короче, и все из-за гребаной девчонки, которая лежит без сознания недалеко от меня. Грррр, мелкая мразь. Нет, не девчонка, мелкая мразь. Что бы это ни была за хуйня, ведьма, судя по всему, сама это не контролирует. Винить в случившемся мне нужно лишь свою глупую морду, слишком легко впадающую в ярость и праведный гнев и сующуюся везде, где происходит что-то. Рано или поздно последствия моих действий должны были меня настигнуть. Меня не погребло под обломками здания во время землетрясения в Сан-Паулу, пока я лечила исцеляющим дыханием какого-то мальчишку там, который даже не факт, что сумел спастись после этого удача. Меня не растерзали огромные хищные летучие мыши, когда я спасла от них оба, результат удачи и достаточной незаметности на том дереве, плюс то, что бэтмены были не настолько умными, чтобы начать искать меня на дереве. Меня не смог убить брейняк, атаковав транспорт оба во время поездки к Джору. Удача плюс тот факт, что криптонскому Скайниту я была нужна живой, а про мою способность дышать льдом он не знал. Я смогла заболтать совет криптона, удача и еще какие-то сыгравшие мне на пользу факторы. А ведь мне еще придется отвечать перед гребаными правителями планеты по поводу всего того, что я им наплела. Я смогла удачно собрать портальную пушку, но там, на криптоне, осталось много неудачных образцов, и уничтожил ли их Джор, неизвестно. Моя удача в стремлении делать добрые дела и везде совать свою морду не может длиться вечно. Вот меня и настигли последствия. Впрочем, подумала я вдруг более спокойно, а плохие ли последствия? Меня уже давно раздражало то, что мне приходится высоко поднимать голову, чтобы видеть лица криптонцев, и либо пользоваться чужой помощью, чтобы взобраться куда-нибудь, либо карабкаться своими силами или просить того же Аба открывать мне двери. Да, а так, черт его знает, сколько бы я росла до нынешней стадии драконьего взросления. Может быть, на это ушло бы полсотни лет. В Dungeon Sand Dragons это минимальный требующийся драконам срок. Срок, за который человек становится пожилым. Уф, не хочу ни о чем думать, Не хочу ничего решать, хочу просто лежать тут, чтобы меня никто не беспокоил. Пусть все брыняки, криптоны и мелкие ведьмы идут к чертовой матери, я просто хочу отдохнуть. Мое относительное мирное лежание на траве вверх всеми шестью лапами было прервано очередным воплем, хоть и не у меня под ухом, а откуда-то в стороне. Ну конечно же, блять, рядом со мной ничего не может проходить спокойно. Ладно, что там, блять, у них происходит? Конечно же, малолетние гопники, а точнее, старики, в которых они превратились, никуда не делись. С каким-то усталым пофигизмом я наблюдала за тем, как истощенный, ссохшийся, похожий на мумию облысевший старик, на котором даже штанишки и футболка подростковых размеров висели мешком, вдруг упал с хрипом на спину, держась за грудь. Второй старик, пониже его ростом, стоял на ногах, цепляясь за беседку, однако выглядел так, будто в любой момент был готов не то, что свалиться, превратиться в пыль, таким ссохшимся и сморщенным он был. Но вопили не они. Старуха в порванном розовом платьице, в которой едва можно было узнать бывшую хулиганку, стонала и выла, выдергивая из седой головы легко отходившие волосы. Не понимая, куда идет, пятясь на проезжую часть вокруг парка, девятилетняя бабка смотрела на просыпавшиеся через пальцы серые лохмы. Судорожно зашумел сигнал, но бабка не успела отойти, или просто не захотела, а водитель не успел остановился. Треснули кости и ударилось тело о мостовую. Крикнули люди со стороны дороги. Возможно, мне стоило встать, едва я услышала вопли. Может быть, мне стоило побежать к превратившимся в стариков гопникам и попытаться выхватить старуху с дороги до того, как машина положит всему этому конец, а похожих на мумий дедов, придержать, чтобы не упали. Но бежать туда было долго, требовало дополнительной концентрации для поддержания невидимости, и мне просто не хотелось всего этого делать, вставать и прилагать усилий. Мне просто хотелось лежать и ничего не делать, не решать судьбу целой планеты, возможная гибель которой маячила на горизонте и висела на мне, словно жернов на шее, не пытаться спасать каждого встречного, а просто отдохнуть от всего этого. Разве я хочу слишком многого? Да и думать о том, что делать с этой ведьмой, мне не хотелось. Да, это ребенок с опасной способностью, но какое отношение все это имеет ко мне? Я не хотела становиться попаданцем, оторванным от своего мира и потерявшим всех, кого знала раньше. Пусть с ведьмой разбираются другие паралюди, то есть люди со сверхспособностями, или маги вроде доктора Фейта, то есть те, у кого больше знания и опыта, чем у меня. Я и так взяла на себя, возможно, непосильную задачу по спасению Криптона. Но разве я не потому провела тот ритуал, что, хотя я и не верила в то, что он сработает, но втайне надеялась, что у меня все получится? Разве я сама не хотела иметь больше возможности влиять на мир, а не быть просто наблюдателем, как раньше, как раз потому, что я была просто обычным человеком, способным как-то влиять только на очень маленькую сферу мира? Разве я не испытываю подсознательного отвращения к мысли о том, чтобы снова оказаться в облике человека, как раз потому, что у меня это ассоциируется с ограниченностью собственных возможностей? Помочь состарившимся хулиганам я не могла, оживлять я еще не умею, а мое исцеляющее дыхание только лечит, а не обращает возраст вспять. Блять, а ведь иронично, я бы могла предотвратить эту ситуацию, как раз если бы я была самым что ни на есть обычным человеком, с мысленной усмешкой подумала я, перевернувшись на все шесть лап и перехватив хвостом ставший теперь маленьким портальный фонарик. Вряд ли малолетней гопоте хватило бы смелости тиранить девчонку на глазах у взрослого, да, если бы я их отругала и забрала защитницу лебедей с собой, хулиганы наверняка бы корчили мне вслед рожи и потом поминали бы занудную тетку, которой я была бы для них, недобрыми словами, но ведь вся эта хрень была бы предотвращена. Ага, подумала я, глядя на девчонку. Зато если бы я подошла чуть позже, превратилась бы в мумию вместе с хулиганами. Одновременно много думать и оставаться невидимой было трудно, и я, обхватив хвостом ведьмочку, огляделась по сторонам в поисках места, куда можно было бы пойти. Итак, что мы имеем? Пара человек или человек с магическими силами? В общем, ведьмочка одержима каким-нибудь демоном или еще какой хренью. Судя по всему, амулет помогает либо контролировать силы, либо выступает своего рода криптонитом или аналогом красного солнца для криптонцев. Выдыхаемый дым ускоряет взросление существ, с которыми соприкасается, а может быть, и имеет иные свойства вроде разрушения объектов, ускоряя их ход времени. И что мне со всем этим делать? Укрепить телекинез хотя бы контролируемый был. Потенциальная польза от данной силы, если не научиться ею управлять, это искусственно увеличивать возраст подросткам, которые хотят побыстрее получить доступ к алкоголю и сигаретам. Обеспечила бы отличный заработок в несколько долларов, или сколько там сейчас дают подросткам на карманные и за мелкую работу, и какой там курс доллара сейчас. Только билет это в один конец, и потом это чревато проблемами. Вздохнув, я села в невидимости немного в стороне от бессознательной девочки. Хотя у меня не было причин задерживаться тут, но эта способность очень опасна для маглов. Пока люди собирались вокруг тела старухи, я обвила хвостом бессознательную ведьму и ускользнула в кусты, за которыми нас не нашли бы. Мне надо задать ей несколько вопросов. Я осторожно коснулась кончиком хвоста ее плеча, пробуя разбудить ее, хотя ее реакция на дракона могла быть не вполне спокойной. Блять, после Криптона, где я могла ходить открыто, прятаться на земле, находясь среди людей непривычно. Ладно, поговорю с девочкой, будучи невидимой. Ресурсы мозга на поддержание заклинания и разговор, происходящие одновременно, конечно, требовались и больше, чем на то, чтобы просто думать и оставаться невидимой, но не так много. Девчонка с огромной неохотой распахнула глаза. Вновь возвращаться в отвратительную реальность ей не хотелось. Не поднимая головы, она тихо спросила в пустоту: «Это я так, или не я?» «Ну, хорошая новость заключается в том, что эта штука не проявляется, пока то украшение с тобой», — ответила я, сев на задние лапы у нее за спиной. «Так что, пока ты держишь янтарь при себе, ничего не случится. Я правильно все понимаю? А кто ты?» «Ангел», — она задрала глаза к небу. Ей казалось, что мой голос идет оттуда. Разумеется, она не помогла мне ничего прояснить, и себя стала еще больше запутывать. «Ну, я думаю, ангелы были не против, если я помогу тебе». От привнесения христианских штук в свой разговор я слегка мысленно скривилась, но ладно, не умру от этого. Я думаю, что более-менее удачно по времени появилась, но я смогу лучше разобраться в ситуации, если ты мне расскажешь о себе и об этой особенности. Меня кормили таблетками и держали в подвале, иногда выводили погулять. Она рассказывала максимально бессвязно. «Так всегда, когда я не очень готовлю, но я больше не хочу так», — выкрикнула она громче, чем я бы хотела. «Больше я не вернусь туда». «Тихо-тихо, в подвал возвращаться не надо», — постаралась я успокоить ведьму, попутно читая те субтитры, которые показала ясно-понятно. Из них выходило, что девочку реально держали в подвале законные опекуны, но являются ли они родителями, вопрос спорный. Способности проявлялись при негативных эмоциях. «Не будем возвращаться в подвал, хорошо?» Хотелось мне сначала протянуть ей лапу и погладить, но я одернула себя, испугается еще внезапного прикосновения. «У тебя есть кто-то или место, где безопасно?» «Мой дом», — вскочила девочка. «Другой, настоящий. Я всегда там жила. И это не то место, где ее удерживали на таблетках с младенчества, как показала ясно-понятно-занятно. А где он находится?» — спросила я с надеждой, что получится отвезти ее куда-нибудь, где за ней кто-то будет присматривать, и продолжить заниматься своими делами, но понимая, что, наверное, дом этот воображаемый. «Сейчас идем», — оглядываясь, но так и не обнаружив меня, девчушка поднялась на ноги, попыталась отряхнуть платьице и двинулась от парка и домиков еще дальше за город. Кроме старого кладбища, которое стояло, наверное, с первых колонизаторов Новой Англии, в той стороне имелось лишь пожарище со слегка обвалившейся крышей. Именно туда ведьмочка и забралась, в наиболее сохранившийся подъезд, который она уже день бомжует вот так. И самое главное, что мне, блять, с ней делать? Я не могу оставить ребенка с такой опасной и слабоконтролируемой силой на улицах города, по огромному числу причин, начиная тем, что она случайно навредит и себе, и жителям города, среди которых кто-то может захотеть убить ее из-за того, насколько ведьма опасна, заканчивая тем, что может заинтересовать правительственные структуры, а им я в таком вопросе не доверяю ни на миллионную долю процента. А опекунов подходящих я не знаю, я тут вообще ни с кем не знакома. Я могу разве что отвезти ведьмочку в полицию или приют какой-нибудь, только после спокойно можно будет и опекунов найти, которые смогут справиться с таким ребенком. Сильвер развивает навык применения заклинания «Отвод глаз». Проходя в подъезд, я с удивлением поняла, что если не опустить голову ниже, то мои рога стукались о потолок. Подъезд и вовсе стал для меня тесным. Ну, зато теперь мне не приходилось прыгать и карабкаться по ступенькам, я перешагивала по несколько штук за один раз благодаря своим длинным лапам. Мда, только стоило начать адаптироваться к тому факту, что я, маленький дракон, вермлинг, детеныш, как теперь придется привыкать к тому, что человеческие, и, наверняка, криптонские дома для меня теперь тесноваты. Какая там длина у взрослых восточных драконов? 7,5 метров, девчушка ориентировалась в темноте немногим хуже, чем я со своим ночным зрением. Она пробралась в незапертую квартиру, где еще осталась подгоревшая мебель и даже закопченные игрушки. Квест «Стивен Кинг отдыхает». Вы определили, что творит со своими жертвами. Они это заслужили. Вы янтарный амулет со знаком «Валькнут» подавляет. Вы, лучше ей не отпускать его без крайней нужды. Вы нашли дом, но здесь точно небезопасно. Помощь, оказаться в безопасности, выжить и не сойти с ума в процессе. Заработано. +3 из +9 опыта. Штраф за провал. Нет, кроме укоров совести. Меня флешбикнуло на просмотр Silent Hill. Это сочетание молодой колдуньи и послепожарных, полных пепла, помещений, только сирену не хватало подрубить, во что я вляпываюсь каждый раз. Вздохнув, снова копящаяся из-за необходимости поддерживать невидимость и при этом идти ментальная усталость давали о себе знать, я села на подгоревшем на вид полу. «Ты можешь тоже здесь жить», — ведьма смотрела прямо перед собой, в пустоту, но явно обращалась ко мне. «Хочешь конфеты? Я вчера сама взяла из магазина, украла или использовала способности, чтобы получить их, хотя, судя по всему, этот черный дым появляется только при негативных эмоциях». Хотя, может быть, ее угостили добрые сотрудники, хотя нет, о чем я, это же Америка. Тут, наверное, скорее вызвали бы полицию, чтобы разобралась, почему ребенок бездомный ходит. Наверное, раз на раз не приходится. Что ж, буду иметь в виду. Спасибо, конфеты прибереги себе. Я сыта, соврала я. Теперь, когда я начала немного отходить от стресса, связанного с внезапным скачком возраста, я начала чувствовать голод. И... черт побери, он был сильным, даже отвлекающим от текущих мыслей. Может быть, я так даже дойду до мысли, что ловить и есть голубей, не так уж и плохо. У меня не было ни идей, ни планов, что мне дальше делать. Уйти, стоило бы, тем более, в рамках моей нынешней задачи по спасению Криптона, на которой бы мне, по-хорошему, и стоило бы сосредоточиться. Но оставлять мелкую без присмотра тоже не хотелось. Как ты относишься к тому, что иногда я могу уходить и возвращаться? Я даже тебя не знаю до сих пор, девочка развела руками, а ясно-понятно подсказала, что ей очень любопытно, кто я, но мою свободу она ограничивать не желает. Возможно, девочка хотела сказать еще что-то, но мы оба услышали, как к ее квартире по лестнице поднимается кто-то взрослый. Так, узнаешь, но немного позже, твою мать. Хьюстон, у нас опять проблемы, сколько уже можно? Тебе есть, где спрятаться. Я быстро оглядела квартиру. Черт побери, как же тут тесно с моими новыми размерами. Сильвер развивает навык применения заклинания «Отвод глаз». Без лишних слов девочка, а я даже имя ее не спросила, залезла под изляпанный чем-то стол с поломанным радиоприемником на нем. Следом за тем человеком в подъезд зашел другой, оба остановились недалеко от нашей двери. Ни шагу дальше. Вы думаете, вы можете заработать на мне? Вы ошибаетесь, у меня ничего нет, прозвучало с раздражением. Ответили ему просто со спокойной угрозой. Ваш наниматель, злодей. И если Агния вернется к нему, в опасности будет весь мир. Ох блин, ни минуты гребаного покоя. Стоило только с одной проблемой закончить, нате вам, сразу же другая. Я закрыла глаза и начала материться. Мысленно, конечно же, не хватало еще привлекать внимание каких-то типов. Материлась я зло от души, вкладывая в это все, что меня успело достать за эти дни. От того, что меня в начале моих приключений закинуло прямо к губителю, до сраного брейняка и незапланированного скачка моего возраста, досталось и этим мужчинам в подъезде. Почему всегда, когда я где-то нахожусь, там вечно что-то происходит? Почему, блядь, я не могу просто выйти посреди какой-нибудь мирной местности и, блядь, банально полежать на солнышке, чтобы при этом какая-нибудь хрень не свалилась мне прямо на голову? Мой хвост начал в бешенстве двигаться туда и сюда, чудом ничего не задевая. Когти выдвинулись, на всех 6 лапах, погрузившись в пол. Концентрация, которая требовалась, чтобы я оставалась невидимой, пропала от этой вспышки ярости, и мое тело стало видимым. Я осознала это, заметив собственные передние лапы. Я тут же повторно наложила на себя чары и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Эти типы там что, за вот этой ведьмочкой, а то вовремя пришли как ну и что мне делать, подхватить мелкую, раз уж я теперь большая, и попробовать улететь отсюда? Да она наверняка меня своим визгом выдаст, тем более, что я не знаю, как мне, блять, летать, но и драка с теми типами показала бы, что тут есть дракон. Девочка из-под стола испуганно глядела в мою сторону, но не вылезала и не кричала. Ага, значит, она меня все же увидела. Ну, класс, блять. С другой стороны, потом не надо будет от нее прятаться. А еще, девчушка сняла амулет, и из нее снова полезли туманные щупальца. И ползли они в мою сторону. Она охренела. Остановитесь, пока еще не поздно, требовал тот мужчина, что был ближе к квартире и раздражался сильнее. Девочка, которую вы ищете, уже мертва. Вас ждет та же участь, если вы не покинете помещение. Там снаружи даже не кинг, а гребаный вестерн начинался. И первые выстрелы. Ваша участь будет гораздо хуже, если вы продолжите расследование. Пока они разбирались между собой снаружи, у меня были проблемы внутри. Блять, и что дальше? Я вырасту настолько, что проломлю собой стены квартиры, а может и обрушу все здание. К тому же, туманные щупальца, уже направленные на меня, взбесили меня. Тут, блять, помогаешь, и вот, держи их. И так я уже выросла от ее тумана, пусть и случайно. Идея пришла неожиданно. Успокойся, я тоже человек, быстро сказала я громким шепотом, готовясь проскользнуть под черным дымом и выскользнуть да хотя бы за окно. Меня превратило в дракона, как у тебя, этот черный дым появляется. Я потому и хожу невидимое. И ведь это технически правда. О том, что мне нравится быть драконом, я говорить не стала. Но на всякий случай я, стараясь не шуметь, наклонила голову и опустила хвост, согнула все шесть лап, и попробовала пролезть под туманом в другую часть комнаты, к окну. Хорошо, девочка действительно постаралась взять себя в руки, и ясно-понятно это подтвердила. Она вернула на себя янтарный камень, спрятав щупальца. Ладно, с этим разобрались. Но что дальше делать? Нет, выход, конечно, имелся, но когда я представила себе перспективу того, чтобы прыгать с ребенком вниз, даже если с первого этажа, блять, нет, я, конечно, уже летала, если так можно назвать тот случай, когда я спускалась с Дубом Дубовичем на парашюте, но, блять, у меня тогда и настрой более боевой был, а сейчас, вспоминая, как эта хрень, которая вылетела изо рта мелкой, состарила сразу троих людей и сделала так, что я выросла, блять, блять, блять, выбить окно и сбежать, прихватив с собой ведьмочку, я бы смогла, но ох, что-то во мне сейчас даже не говорило, а кричало о том, что мне надо бежать, не пытаясь кого-то еще спасать. И это был для меня едва ли не первый случай подобного ощущения, основанного на реальной опасности для моей жизни, а не на страхе после прочитанных крипи историй. Прошлый раз был связан с бегемотом, и я, пытаясь подгадать момент, замерла, чтобы подхватить ведьмочку и рвануть отсюда, когда появится возможность. И только я протягиваю к девчушке лапы. Бытие решило, что двух мужиков, что перестреливались на лестничной клетке, мне мало. В окно с улицы, разбивая стекло накачанным бицепсом, влетело существо, которое я бы могла описать только как оборотня. 2,5-метровый прямоходящий серый собакин с красными глазами, белой радужкой и в бежевых бриджах приземлился на ворох осколков, даже не оскалившись. А потом, не дав мне толком оторопеть, быстрее меня схватил взвизгнувшую от страха девчушку, прыгнул к стене и стукнул по ее поверхности то ли коротким жезлом с широким наконечником, то ли мастерком с драгоценным камнем в ручке. Стена разошлась чрезвычайно знакомым мне круглым отверстием портала, что вел в залитый малиновым светом город. Да что тут, блять, такое творится? Какого черта я вечно оказываюсь в эпицентре всей этой ебатни? И вообще, он куда, блять, лезет? А ну стой, сука! Рявкнула я, от злости снова теряя концентрацию и становясь видимой. Похуй. Стоп, я назвала его сукой, хотя он мужского пола, да похуй вдвойне. Я прыгнула на оборотня, скорее инстинктивно или интуитивно, чем осознанно, беря энергию из моего второго сердца и используя ее для замораживающего выдоха. Не уйдешь с примерзшими к полу или поверхности лапами. Но оборотень легко отскочил в сторону, в этом плане его реакция была куда более быстрой, чем у малолетних гопников. Что этот пес делал на земле из канона ДЦ, был ли он результатом чьих-то опытов с генетикой, реальным оборотнем или каким-то парачеловеком, почему тут порталы доступны каждой собаке, как отреагировал на сцену тот мужик, который застрелил противника и вошел в комнату только для того, чтобы взглянуть на меня широко раскрытыми глазами. Эти вопросы стояли так далеко в очереди на обработку, что до них не дошло дело. Пес-качок прыгнул на улицу через круг, я пролетела за ним в уже заворачивающийся портал, как электричка в тоннель, и только мой хвост махнул, граница портала закрылась, едва не поймав гриву на кончике. А вот выстрелы не прекратились. Мир, Хилловерс, ад, глава 10, в которой я попадаю в гребаный ад, буквально, достижение, его в списке нет. Кажется, вы попали в мир, которого не было среди доступных вам на выбор порталов в начале ваших приключений. Блин, как и следовало ожидать, портал не мог просто тихо перенести меня в другой мир, как и не могла быть вокруг меня спокойная обстановка. Бегло прочитав описание очередной идиотской ачивки, похоже, у меня уже начал вырабатываться навык быстрого изучения информации о них, даже посреди таких ситуаций, когда мне нужно было смотреть по сторонам, я в ту же секунду сосредоточилась на своем втором сердце, беря из него магическую энергию и преобразуя ее в заклинание невидимости. На вас наложено заклинание «Отвод глаз», а то я, блин, не знаю, какие чары на себя применяю. Вместе моего появления стоял сильный запах дыма и гари. Асфальт и изрядный кусок кирпичной стены по соседству теперь украшал огромное черное пятно, оставленное вырвавшейся из собачьего портала энергией. Хотя, как я успела заметить, вид у этой стены вообще был довольно потрепанный, словно ей досталось не только от меня, но и много еще от кого. Как иначе объяснить огромное количество выбоин и таких же черных обгорелых пятен? Блять, внезапно рядом со мной что-то взорвалось, и я метнулась в бок, прочь от источника этих громких звуков. На улице продолжало что-то грохотать, раздавался звук выстрелов и чьих-то матерящихся голосов, обладатели которых щедро осыпали друг друга руганью. Я юркнула в узкий переулок или даже просто едва свободное пространство между соседними зданиями. Тут пахло не только гарью, но и мусором изобильно сваленных черных мешков, а еще испорченным мясом и ржавым металлом. Только сейчас я поняла, как быстро колотится мое сердце и какой щедрый был выброс адреналина в кровь. Несмотря на запах, я вздохнула с облегчением и быстро осмотрела себя, хотя в этом и не было необходимости. Шкала здоровья была полная, зеленая, и показывала, что с моими хитпоинтами полный порядок, да и боли я не ощущала. И лишь после этого, убедившись, что со мной все нормально, я осторожно высунулась на улицу, проверяя, что там с бедной девочкой. Черт побери, почему я не сделала этого сразу? Еще и совесть за это кусает теперь. Да потому, что, попади я под выстрел, уже некому было бы всем этим заниматься. Бомбы хреном бы, блять. Орала на всю улицу женщина со светлой шевелюрой до колен и чуть менее длинным хвостиком с макушки. Она 3 или 4 раза ударила каблуком в висок дохлого оборотня, который валялся на тротуаре в окружении 3 или 5 антропоморфных акулоподобных существ, мертвых. От некоторых оставались только кровавое месиво и отдельные конечности. И эти части тела принадлежали кому-то с характерными плавниками на голове и хвостами, похожими на то, как выглядят антроакулы на рисунках от Фурри. Фу, блять, какое мерзкое месиво. Чуть пальцы не оторвали. Сисечка, ты их покупала по распродаже, чего ожидала? Счищал с себя копоть прежде розоватый белый гуманоид, многорукий и мохнатый. В нижней паре рук из 4 он держал по пистолету-пулемету. Как и ты эту дурь, Гондон Жуан, светловолосая помогла подняться девочке, у которой было настолько офигевшее лицо, что я бы подумала, что смотрюсь в зеркало, если бы сейчас была человеком. Женщина, не обращая внимания на озадаченно качавшиеся щупальца, что выдались из силуэта ребенка, посмотрела на него своим единственным большим глазом по центру лица и назидательно произнесла девочке: «В этом районе весь порошок мелом разбавляют, не вздумай тут ничего покупать, как этот лох», она показала большим пальцем через плечо на шевелюру розово-белого. «С этого дня наркоту и взрывчатку сама буду варить, вот те раз, вот те два». Гребаные недостатки продолжали работать, на этот раз заведя нас с ведьмочкой в эпицентр каких-то здешних разборок. Хорошо еще, что, похоже, уже после их завершения, я обратила внимание на ту любопытную деталь, что, хотя выглядели здешние обитатели не особо похожими на людей, ближе всего к ним была зубастая одноглазая, говорила эта парочка на чистом английском. Да и здания напоминали те, которые остались в портале позади меня. Вообще, если бы не красноватое небо над головой с какими-то светящимися линиями в нем, фиг это место отличишь от земного. Почему у меня ощущение, что я уже где-то видела этих двоих, одноглазую и пушистого? Выходить к ним я не горела желанием, очень уж к этому не располагали к этому кровавые останки на асфальте перед одноглазой. Твою чертову мать, почему меня вечно заносит туда, где что-то происходит? Занятно было то, что, хотя раздражение и злость от этой парочки можно было почувствовать, даже не обладая никакой эмпатией или сверхспособностями, но к девочке они отнеслись относительно приветливо. Что это вообще за бандитские морды мне тут попались? Или, если следовать тенденции прошлых контактов, они как-то связаны с какими-то здешними проблемами в этой мире, или вообще являются источником этих проблем, я бы не удивилась. Но раз они не тронули ведьмочку, может, я могу выйти к ним в безопасности получить пулю? И именно в этот момент моя лапа наступила на какую-то мелкую штуку, я даже не поняла, что это вообще такое было. Блять, какой идиот раскидал тут мусор. Два разных глаза многорукого, с желтоватым белком и с черным, и с розовыми зрачками, скользнули по переулку, где я пряталась и будто бы задержались на мне. Само существо впало в короткий ступор, силясь понять, видит что-то или нет. Никого тут нет, чувак, никого тут нет. Не смотри сюда, я просто бродячий кот, большой и чешуйчатый. Нет, пока не буду вылезать, а то примут еще за недобитого приспешника кого-то из этих гребаных трупов на асфальте. На всякий случай я тут же спряталась за угол, чтобы он не достал меня выстрелом. Да по тебе будто ты уже пьян, ангелок. Одноглазая хлопнула многорукого по плечу и вновь обратилась к девочке. Так, а ты кто, мелкашка? А Агни, девчушка пялилась то на темные щупальца, то на странных типов, которые от ее колдовских отростков совершенно не пострадали. А я Черри. Циклопка улыбнулась одновременно приветливо и жутко. Тот гончий тебя, надеюсь, не трахал? Какие странные вопросы вы задаете, дамочка. Что? Не поняла Агния. Раз спрашиваешь, значит, нет, недовольно протянул многорукий ангелок. Вишенка, сдалась она тебе. Сдался мне ты, паучок. Черри тыкнула пальцем в ангелка, который, честно сказать, больше походил на высветленного хагги-вагги, чем паука. Паучок, блин, этих членистоногих он напоминал разве что наличием 8 конечностей, из которой 2 ноги и 6 руки, а, нет, третья пара рук уже пропала куда-то. Ну, ладно, еще пауки иногда пушистыми бывают. Если мехом можно назвать редкие волоски, присутствующие у пауков-птицеедов. Но ведь у этого розово-белого явно настоящий мех. К тому же, даже с этим нюансом, не похож. Явно есть внутренний скелет, на теле хитинового покрытия не замечено, хотя нет, оно может быть и под всем этим мехом, наверное. Но все равно, выглядит как нечто пушистое и антропоморфное, но точно не паук. Вообще, по тротуару ходило еще около 4 низкорослых, едва достающих мне до локтя передней лапы, существ, краснокожих и рогатых. Но никто из них особого внимания на расчлененку не обращал, тем более, не звал полицию, даже не пугался банально. У них тут что, такие перестрелки, обычное дело, или у циклопки и пушистого здесь есть какая-то власть, и на подобные вещи тут закрывают глаза? Погодите, ангелок, или, если говорить на том языке, на котором оно было произнесено, то есть на английском, NG, что-то знакомое, как и во внешнем виде этих двух. Мой взгляд скользнул по пушистому многорукому, и когда я присмотрелась к его розово-полосатой одежде, к его высокой и худощавой, но в какой-то степени женственной фигуре, чувство, что я его уже видела, стало очень острым. Я перевела взгляд на 4 невысоких рогатых существ с красной кожей, и на этот раз мое внимание зацепилось за наличие у них черно-белых полосатых рогов, небольших копыт на ногах и хвостов с заостренным кончиком, а также одежды, не особо отличающейся от той, которую можно встретить на земле по ту сторону собачьего портала. Затем я посмотрела на эту зубастую циклопку со светлыми волосами, обратив внимание на ее одежду. Много дыр на футболке и штанах явно носили декоративный характер, как дырявые джинсы у подростков. Так-так-так, а что там по небу? Ба, да там не просто светящиеся узоры в небе, там целая пентаграмма над городом. Ну, если эта пентаграмма не отвечает на вопрос, где я нахожусь, то на него ничего не отвечает. Какая огромная протянулась, наверное, над всем городом. Тьфу ты, вот я дура. Система же может показывать мое местоположение. Я скосила взгляд вниз, чтобы подтвердить свою догадку. Ад, кольцо гордыни, город Пентаграмм-Сити, 20 сентября 1985. Казалось бы, мне уже надо было перестать удивляться тому, в какие места я попадаю. Я побывала в пространстве за пределами миров и на другой планете. Я видела атаку гребаного губителя на город в самом начале всей этой хрени с разными мирами. Я, возможно, сделала так, что криптонцы успеют спасти свою цивилизацию, а Брэйниак пососет цифровой пенис. А теперь у нас тут гребаный ад. И существа, которых я вижу, ну, по сути, да, демоны. Эти двое, циклопка и пушистый, в прошлом были людьми и попали в ад за свои дела при жизни, но не в старых телах, а в новых, внешний вид которых как-то связан с причиной смерти и просто личностью во время жизни в мире людей. А вон те рогатые краснокожие, это импы, или бесы, то есть местные обитатели, которые тут родились и жили всегда. Тот оборотень, не оборотень вовсе, а адский гончий, потому что адские гончие в этом мире больше похожи на фурии и выглядят как антропоморфные собаки, а не как страшные ёбы. А кто эти акуленыши, трупы которых валялись в подворотне, в мультфильмах адские боссы и отель Хазбин их постоянно ставили на роли мелкой назойливой гопоты. Вот они и сейчас огребли, следуя традиции мультиков. И вообще ад тут очень похож на мир людей, а в некоторых аспектах и не отличается от него. Очень во многих аспектах, на самом деле. Только вот что этот вариант ада, блять, забыл в мире ДЦ, или адский гончий сумел пробраться на землю из мира ДЦ, из мира самих мультиков, сделав портал между двумя разными вселенными. Ну, отображаемая системой дата осталась прежней, например, так что если речь идет о разных вселенных, то ход время в обоих мирах практически не различается. На Земле бед, в Сан-Паулу, например, такого не было, там время ушло на 5-7 лет вперед относительно вот этой даты или даже больше, не помню, насколько, но точно вперед. Ладно, как-нибудь выясним. Уф. Почему я не испытываю радости от того, что эта цепочка событий привела меня в один из нравящихся мне фандомов, порталов которой не было в том гребаном междумирье, или хотя бы недовольство и злости от происходящего, только какую-то задолбанность и усталость. Меж тем эта парочка куда-то повела Агни. Проверив свое заклинание невидимости, к счастью, оно не пропало, я осторожно пошла за ними. Собиралась ли я показываться им на глаза? Пока что нет, улицы адского города пустыми не были, стоило мне выйти из темной подворотни, как я оказалась на улице, видимо, в жилом районе, полном многоэтажных домов, по которой ходили местные обитатели, и не просто ходили, судя по звукам где-то в стороне, там шла драка, с матом и руганью. Я не стала туда смотреть, чтобы не терять концентрацию на заклинании, переставлять лапы и концентрироваться на невидимости было уже немного не так трудно, но я все равно предпочла автоматизировать процесс передвижения, не особо присматриваясь к тому, что вокруг, чтобы у меня хватило оперативной памяти на обдумывание ситуаций. Вообще, двойственные у меня ощущения от всего этого. Ладно, по крайней мере, по местному аду не бродит непобедимый гигантский монстр, способный раздавить меня одной лапой, и я не нахожусь на планете, которая в любой момент может взорваться. Ага, зато тут местные обитатели сами по себе могут неплохо выполнять роль угрозы, а еще раз в год сюда прилетают ангелы из местного рая и сокращают поголовье здешних демонов, вырезая всех, кто попадется под руку. Непобедимые, или, скорее, считающиеся непобедимыми ангелы, потому что до событий первого сезона отеля Хазбин ни одному демону не удавалось даже ранить ангела, не то, чтобы убить. Заебись, зачем это ангелам? Чтобы держать население местного ада в страхе и не допустить гипотетического восстания. Ну и потому, что лидер этой армии ангелов, сюда наведывающийся, редкий козлина, и это объективный факт. Правда, об этих сафари по аду известно очень малому количеству ангелов в местном раю, но не хотелось бы мне оказаться тут в эпицентре их атаки. Да и оставлять ли ведьмочку в компании этих двух местных обитателей, ух, сомнения у меня. Хоть я и знаю, что, ну, если верить канону и просто их поведению с ребенком, Черри Бомб и Энджел Даст не такие злобные, какими могут показаться по первому впечатлению как опекуны, они тоже сомнительный вариант. Драки, перестрелки, а розово-белый, то есть ангелок, не против закинуться наркотой, не от хорошей жизни, а потому что воспоминание о данном канонном факте про босса-паучка вызвало у меня желание выпустить когти, а невидимость на несколько секунд пропала, заставив какого-то проходившую мимо меня бесовку, в которую я чуть было не врезалась, отскочить в сторону, глядя на внезапно появившуюся из ниоткуда меня широко распахнутыми от удивления глазами. Был ли ее взгляд таким же офигевшим, когда я, перешагнув через нее, чтобы не раздавить, снова стала невидимой, я не знала, мое внимание снова было полностью сосредоточено на черри-бомб, Инджел, Дасте и Агни, которые продолжали идти, повернувшись ко мне спинами и даже не подозревая, что за ними кто-то следует. Цепочка событий привела меня сюда, что, ради того, чтобы я спасала ведьмочку от кого-то от тех чуваков в коридоре, а потом от оборотня тьфу, адского гончего, вторую часть я благополучно провалила, работу за меня сделали черри-бомб и Инджел Даст, и чтобы я спасала паучка от того демона, которому принадлежит его душа и который обожает злоупотреблять этой властью. Ну, допустим, я не против, этот бело-розовый, как ни странно, был одним из моих любимых персонажей в мультике, ситуация Инджела реально зацепила мою душу, и он мог бы даже стать самым любимым персонажем, когда я смотрела первый сезон отеля Хазбин, если бы не другой персонаж, но я сейчас даже летать не умею. К тому же, странно оно получается, я более чем могу поверить, что небольшая цепочка событий, внезапно оказаться в разрушаемом губителем городе, сбежать на Криптон, узнать о проблемах этой планеты и захотеть ее спасти, могла быть кому-то выгодна. Спасение целой планеты, да и не только Криптона, там по соседству вторая планета, Арго, она тоже населена, это вещь, способная иметь долгоиграющие последствия, особенно с учетом того, насколько, возможно, могущественны жители обеих планет, их силам не дает раскрыться только факт того, что они живут в системе с Красным Солнцем. Но спасение этих планетян может иметь долгоиграющие последствия в будущем, к лучшему или к худшему. А тут у нас, пардоньте, даже не самый сильный и влияющий на что-то в мире демон, и мне трудно представить себе долгоиграющие последствия того, как его освобождение от того контракта могло бы повлиять на мир. Принцесса Ада, дочь Люцифера, Чарли Морнингстар, не получит первого постояльца для своего отеля, в котором ставшие демонами в аду люди могут исправиться, чтобы попасть в местный рай. Да элементарно, она найдет для этой цели кого-нибудь другого. Возможно даже, что кого-то менее проблемного. Инджел-то в ее отель первоначально заселился как раз за большую сумму и за возможность спрятаться там от Валентина, своего босса. И это если принять за правду теорию, что те миры, куда я попадаю, это кем-то спланировано, а не просто случайности. Хотя, конечно, верится в это все больше с трудом, уж очень часто там, где я появляюсь, что-то происходит. И моя хвостатая задница не может просто пройти, блин, мимо, чтобы чего-то не сделать. И вообще, какой-то странный контраст, знать, что твой любимчик из канона приложил руку к появлению тех трупов. Впрочем, кто знает, какие события привели к этому. Ведьмочку от адского гончего Инджел и Черри спасли, например, да и ясно-понятно показывало, что циклопка реально обеспокоилась судьбой ведьмочки и хотела ей помочь. Как все, блять, сложно, ну, хотя бы заговорить с этими двумя может быть безопасно. Парочка грешников и маленькая ведьма вышли из потрепанного, но относительно современного и благоустроенного района в настоящее гетто, в котором здания больше походили на заброшки, с битыми стеклами и ломанными досками в окнах, с глазами, то и дело открывавшимися в стенах и с дырявыми крышами. Ах да, конечно, эти глаза остаются после того, как кто-то из демонов, в которых превратились в местном аду бывшие люди, умирает от ангельского оружия, с которым эти ангелы сюда прилетают и всех вырезают. Это оружие, едва ли не единственный способ окончательно убить бывшего человека. Сильвер развивает навык применения заклинания «Отвод глаз». Время от времени я, поглощенная своими мыслями, поддержанием невидимости и наблюдением за моими грешниками, врезалась в прохожих, некоторые из которых с матом отскакивали в сторону, пытаясь понять, что за невидимка с ними столкнулась, а некоторые вертели головой в поисках меня. Краем глаза я подмечала, как реально странных демонов у одного, черт побери, был парящий отдельно от мохнатого тела череп вместо головы, так и весьма похожих на людей и отличающихся от них только наличием светящихся глаз и острых зубов. Только вот мне было не до пристального изучения внешности здешних обитателей. Монстры, за которыми я следила, остановились у особенно обоссанного подъезда. Так, ладно, время подойти и прояснить ситуацию. Или нет, ладно, была, не была. Я вышла из своего невидимого состояния и быстро направилась в сторону грешников и ведьмочки. Сначала мне хотелось подойти к ним в невидимости, и уже потом, появиться рядом с ними, и я почти сделала это, но в последний момент задумалась над тем, что, во-первых, в случае скатывания ситуации к конфликту, они будут знать о моей способности, а во-вторых, они могут воспринять как нападение уже то, что прямо рядом с ними из ниоткуда появился кто-то, кого они не знают. Одну секунду, я помахала грешникам и ведьмочке передней лапой, приближаясь к ним. Тут это по поводу ребенка. Мой задолбанный, перегруженный впечатлениями и долгой поддержкой заклинания мозг формулировал мысли с некоторыми затруднениями. Все трое на меня обернулись. Черри и Энджел не представляли, чего от меня ожидать, а вот Агни мой голос узнала и кинулась обнимать мой чешуйчатый живот. «Извини, Агни, как ни странно, я вспомнила ее имя. Из-за ярких впечатлений этого дня, тьфу, не о том думаю. Все это было неожиданно, и уф, я не поспела тьфу, еле поспела за волком», пробормотала я, глядя на девочку и пытаясь что-то сформулировать, несмотря на гребаный хаос в голове. «И где мое красноречие, которое было с советом Криптона?» Согнув лапы, чтобы ведьмочка дотянулась до меня, и обняв ее средними лапами, я перевела взгляд на Черри и Энджела. Почему-то у меня абсолютно не было мыслей, как с ними начать разговор. «Я с миром, то есть не драться. Что вы планировали делать с Агни?» — спросила я, готовясь изучать их ответы поясно-понятно. Энджел обернулся на Черри явно с тем же вопросом. «А, это твоя? Забирай!» — Черри подняла руки вверх. «Я думала, она беспризорница или вообще ее похитили для выкупа». Ясно-понятно подтвердила, что это правда. «Для чего-то похитили», — кивнула я, — «потому что тот волк, тьфу, адский гончий, не просто так появился». Меж тем субтитры внизу зрения подтвердили, что циклопка реально так думала. «Ладно, фух, драться с ней и Энджелом я не буду. Причем из мира людей», — не особо подумав, ляпнула я. «Что?» — Черри подпрыгнула и тут же присела, вылупившись на девочку, как на инопланетянку. «В ад можно таскать живых». Энджел схватился четырьмя руками за голову. Пока они обсуждали портал, я задумалась, а что мне делать с Агни? Отвезти к людям, то есть обратно на землю, и предоставить полиции разбираться с ребенком-беспризорником, это их работа. Но, блядь, это ребенок-беспризорник с опасными способностями. Блин, ну вот и что мне делать? У того парня была порталорезка. Черри взяла Энджела за плечи и встряхнула его. «Откуда мне знать?» — он закономерно возмутился. «Чем черт не шутит, может, удастся и нам вырваться из ада». Забыв про Агни, да и про Энджела тоже, Черри припустила обратно на злополучную улицу. «Эй, не без меня!» Энджел побежал за ней, едва не поскальзываясь каблуками. «Что это за клоуны?» Агни непонимающе на меня посмотрела. «Не смешные даже. Однако меня они в этот момент почему-то слегка развеселили. По крайней мере, желание улыбнуться как-то колыхнулось в душе, пробившись сквозь мою затраханность всем. Впрочем, спорить с девочкой я не стала. Вот такие вот клоуны». Я не смогла сдержать легкого смеха в голосе. Да и вспомнилось что-то, как выходки и поведение Энджела заставляло меня, как говорится, ржать в голос временами во время просмотра мультика. Посмотрим, получится ли у них сделать портал или нет. «Поедешь на мне, раз я теперь большая, или в хвосте понести?» «Поеду», — она подняла взгляд на мой загривок. «Но куда? Сначала хочу посмотреть это, получится ли у них выбраться в мир людей», — ответила я, и, аккуратно обвив девочку хвостом, посадила ее себе на спину рядом с местом перехода оной в шею. «Грива не слишком жесткая?» — спросила я, быстрым шагом идя туда, куда побежали Энджел и Черри. «Я бы, конечно, перешла на бег, но Агни могла не удержаться и свалиться». А в душе уже зрело неожиданно пробившееся сквозь моральную усталость любопытство, получится ли у грешников выбраться за пределы ада, в котором их, вроде как, держит не то какая-то магия, не то какие-то особенности местного сеттинга. Если бы это было так просто, им достаточно было бы отобрать у любого неосторожного демона вроде суккубов и инкубов, которые могут наведываться в мир людей, позволяющие это делать артефакты, как их там, не помню, но выдаются владыкой кольца похоти, и по сути, вернуться обратно на землю. Тут либо тот демон, которому служат суккубы и инкубы, не помню его имени, запрещает им посещать тот слой ада, где обитаются бывшие люди, грешники, либо эти самые бывшие люди не шастают в мир живых потому, что это не работает так просто. Ладно, сейчас узнаю. Но была у того, что я пошла за ними, и еще одна причина. Я, черт побери, увидела знакомых персонажей, и мне неожиданно захотелось посмотреть на них в реальности подольше. Пусть первое впечатление от них и было мда. К моменту, как мы с Агни вернулись на злополучный перекресток, трупы не только никуда не делись, там появилось еще несколько новых мертвецов. Твою чертову мать, я задержалась всего на пару минут, а ушли мы отсюда минут 10 назад, и эти двое уже успели еще одну перестрелку устроить. Черри победно показывала Энджелу украшенный драгоценностями мастерок. Вот что такое порталорезка, она режет порталы. Сейчас мы свалим из ада. Смотри, одноглазка вдарила лезвием по стене, открывая круглый проход в какие-то темные гаражи. Как даже в теории это может работать? Энджел сделал жеманно-вопросительный жест рукой, скрещивая остальные. Такое впечатление, он не увидел портал, да и Черри несколько раз тыкала в стену, убирая и возобновляя окна в мир людей, сменяя разные места, но не замечая ни один. Хоба, вот и ответ на мой вопрос. Вот почему грешники не шастают на землю, сумев забрать у кого-то из рожденных в аду демонов артефакты для создания порталов. Потому, что сами не видят этих порталов. Так и что мне с ними делать? Уйти, сказать, что артефакт не работает, чтобы они его выбросили, а я забрала. Хотя зачем мне второй, если у меня уж свой есть, вон, до сих пор в хвосте держу. Или провести эксперимент. Закрыв глаза, я сосредоточила внимание поочередно на обоих монстрах, которые уже заметили меня, чтобы убедиться, что заговорить с ними получится безопасно, для чего я использовала ясно понятно на том самом, более продвинутом уровне, который уже купила перед разговором с правителями Криптона, и, не увидев враждебных ко мне и огни намерений, поверхностные мысли грешников состояли из желания выбраться из ада в мир людей. Черри Бомб была раздражена, но не на меня, а Энджел уже был готов к неудаче, заговорила. «Ну, наверное, надо попробовать представить себе конкретное место», подсказала я то, что и так было очевидно. Хотя вряд ли, наверняка в голове Черри сейчас мешались какие-то хаотичные образы мира людей, не потому ли, что она не думала о чем-то конкретном. Портал не мог закрепить и создать надежный мост между слоями реальности или мирами, хотя черт его знает, на самом деле. Может, все-таки у других грешников работает, а эти просто не могут пользоваться порталами по каким-то причинам. А я что, по-твоему? Черри ударила портал кулаком, он был открыт, но рука со стуком ударилась о кладку. Да вот же он, Агни начала постепенно отходить от стресса. Перед вами. Итак, вывод сделан. Грешники через порталы ходить не могут. А вот люди, драконы и обычные рожденные в аду демоны, очень даже да. Душечка, Энджел взял за предплечье рассвирепевшую Черри. Если бы сбежать отсюда было так просто, думаешь, все бы тут куковали? Звучит логично, заключила я. Отстойно же здесь жить, раз они так пытаются свалить отсюда, причем в мир людей, который двух монстров, с их внешностью, не примет тепло. Интересно, осознают ли это циклопка и пушистик? Я могу подойти? Спросила я буянищую девушку. Я хочу кое-что сделать. Моя просьба как раз спасла Энджела от участи быть зашвырянным через плечо Черри. Она относительно спокойно поставила его на ноги и бросила. Валяй, только нежнее нее. Энджел прищурился в мою сторону. Не-не-не, не надо паучка бросать. Я покачала головой, почему-то ощущая желание рассмеяться. Настроение постепенно ползло вверх и стало каким-то более расслабленным. И это был странный контраст на фоне моего недавнего напряжения и настороженности, когда я приближалась к этим двум. Ну, розово-пушистый, конечно, не мог не сказать фразу, в которой было немного эротического подтекста. Ну, почему бы и нет, дракон будет нежным, ответила я в такт, и, подойдя поближе, аккуратно взяла в свою лапу одну из четырех рук Энджела. Проверить, такой ли мягкий и пушистый у него мех, каким тот выглядел, не получилось, рука была в длинной розовой перчатке. Как не удалось определить, есть ли под этим бело-розовым мехом хитин, не просто же так Энджел называется пауком. Надо было брать одну из рук нижней пары, на них не было перчаток, но я как-то в спешке об этом не подумала. В тот момент, когда мои пальцы сомкнулись вокруг ладони Энджела, я ощутила нечто странное, словно что-то окончательно смыло с меня задолбанность и моральную усталость, придавая силы неожиданного вдохновения. И какое же странное это было ощущение. Оно заставило меня удивленно посмотреть на пушистого одним глазом, но вид и выражение у того вроде бы были такими же игривыми, как и раньше, словно паучок не замечал странного эффекта, оказанного на меня. Странно, у него никаких необычных способностей, которые могут как-то влиять на чужое настроение, нет, да и у меня невосприимчивость к подобному, тогда в чем дело? Подойдя с пушистым демоном поближе к порталу, за которым снова виднелись какие-то темные дома или гаражи, я попробовала пройти туда. Поверхность портала, похожая на слегка туманное стекло, колыхнулась, и я зашла легко. Обернувшись назад, я увидела, что у Агни получилось оказаться снаружи вместе со мной. Девочка слегка поежилась от холодного ночного воздуха. А вот рука Инджела уперлась в невидимую стену, и хорошо, что я шла медленно, а то, наверное, стукнуться так паучку было бы больно. Инджел начал энергично протирать глаза свободными ладонями. Ёпсель-мопсель. Желая проверить свою догадку, я обхватила пальцами задней лапы какой-то камень или обломок стены, который был в подворотне, все еще видимой за моей спиной. Яркое пятно портала сильно выделялось на фоне темноты здания и вообще ночи вокруг, и попробовала кинуть это в портал. Камень легко прошел через разрыв в пространстве и оказался в мире живых. Почему, блять, у нормальных людей это работает? Черри снова стукнула по непроходимому для нее порталу. Потому что там мы уже умерли. Инджел мрачно вытащил свою руку из моей хватки. Это закон природы, или заповедь, фиг знает. Умерли, не поняла Агни, но они живые. И не говори, хмыкнула я. Меня не покидало ощущение, что я наблюдаю за заключенными. И какое же странное это было ощущение. Просто это загробный мир там. О том, что это был ад, наверное, не буду сообщать мелкой. Наши слова по ту сторону не услышали. А у меня возник странный порыв сделать не слишком логичную вещь. Сунув голову обратно в портал, я взмахнула передней лапой, чтобы привлечь к себе внимание. Затем, набравшись смелости, как перед прыжком в холодную воду, я сказала, когда грешники на меня посмотрели: «Паучок, твоя душа рано или поздно освободится от контроля облысевшей Мали. Квест починка пищевой цепочки. Освободите Инджел Даста от контракта с Валентиной и поставьте Моль на подобающее место. Награда за выполнение. Новый уровень с пропорциональным сбережением накопленного опыта. Инджел Даст становится вашим другом. Штраф за провал. Вы заключаете контракт с Валентиной на его условиях. Вот это номер». И попятилась назад. «Ну зачем я это, блин», брякнула. «Да понятно, зачем. На меня присутствие одного из любимых персонажей, о проблемах которого я знала, повлияло. Мне трудно было сопротивляться искушению, когда я знала о проблемах этого персонажа. Мне было трудно не назвать того демона, который владел душой Инджела через контракт, оскорбительным прозвищем, которое я для Валентина, того демона, придумала когда-то. Все равно мечтающий освободиться от своего хозяина паучок ничего ему не скажет. И ради охреневших канонных морд, которые я успела увидеть прежде, чем портал захлопнулся. В нем завелась Моль?» — глуповато спросила меня Агния, слезая с меня и осматриваясь. «Где мы?» «Это далеко от дома». Я сместила взгляд в угол зрения, чтобы посмотреть, где мы находимся. По идее, раньше система показывала мне Криптон, Сан-Паулу и как его, Бостон, значит, и это должно показать. Земля, Австралия, город Виктор Харбор, 21 сентября 1985 года. Мы снова на Земле, в Австралии. «Не беспокойся, скоро сможем вернуться обратно в Америку», — ответила я, открывая систему. Нет, в пушистике не завелась моль, его мех цел. Но одна очень мерзкая гигантская моль вредит пушистому. Да, не стоит мне посвящать ребенка в подробности того, как ведутся дела между Инджелом и его уродским боссом, который и является демоном-мотыльком, которому я бы все конечности поотрывала, исходя из того, что я знаю о нем из канона. Старая неприязнь к этому персонажу, который теперь оказался самой что ни на есть реальной личностью, снова закипела во мне, как и желание оторвать ему не только крылья, руки и ноги. Так, а почему система показывает мне название страны и континента, а раньше его не было? И почему раньше было 20 сентября, а теперь 21? И почему именно? Да потому, что черри-бомб в Австралии жила, по канону, вот почему. А в Австралии и Америке разные часовые пояса. А еще я вдруг поняла, что в моей памяти зашевелилось кое-что. Что-то, связанное с мотыльками и пауками. Не обращая внимания на возможную реакцию Агни на то, как я двигаю в воздухе лапами, соприкасаясь с невидимыми объектами, и смотрю на что-то, что вижу только я развернула перед собой окна системы. Сообщение: предлагающие мне выбрать тематику моих сокровищ, а также найти логово, я закрыла. Что это вообще за хрень, когда она успела вылезти? А, точно, это ведь недавно произошло, когда я из вермлинга стала юной взрослой. В любом случае, сокровища и логово требовали более пристального внимания, и лучше было им это внимание уделить потом, так что я закрыла окна с ними и начала пролистывать свою статистику, характеристики, способности и все остальное вниз, выискивая раздел недостатков. Кажется, что-то связанное с молью и пауком было там. К слову, тот недостаток, который показывал, что я драконенок, пропал. Но мне нужен был не он. Так, где оно тут? Ага, вот оно, все чудесотея. Это новые миры, и культурный шок неизбежен. Многие особенности и обычаи вашего мира, которые вы считаете само собой разумеющимися, здесь неизвестны. Яблоки, конечно, не падают вверх, но здесь есть бабочки, плетущие паутину, и пауки, угодившие в паутину мотылька. Как пример. Итак, это что получается? Система заранее знала, что я окажусь здесь. Или просто совпадение, просто сравнение, которое должно показать абсурдность того, что может происходить в этих других мирах. Агния зевнула, спрыгнув с меня и сев на землю. Я устала уже. Вернешь меня домой, завтра потанцуем вместе. Так, нечего садиться туда, в Австралии полно всяких огромных ядовитых членистоногих. Только не буду про них говорить пока. Изогнув свой длинный хвост, я перехватила из него и взяла портальный фонарик средней лапой, чтобы освободить хвост для другой цели. «Не садись так просто, там холодно», — ответила я и аккуратно обвила девочку хвостом, чтобы та согрелась благодаря гриве на верхней стороне. Грива была короткая, но, надеюсь, помогала сохранить тепло, а моя чешуя передавала. В этот момент я даже порадовалась, что, если верить системе, моя чешуя приятная на ощупь. Посадив огни обратно себе на спину, я сжала портальный фонарик, который теперь в моей большой лапе был таким маленьким, и почти нажала кнопку, чтобы задуматься над тем, а куда мне, собственно, направляться. Обратно в Бостон? Да, можно. Но у Агни опасная способность, жертвами которой стало несколько мелких гопников, да и я, блять, сама. Повезло еще, что я, дракон, а у драконов продолжительность жизни выше, чем у людей, и судя по всему, намного. Я теперь взрослая, точнее, юная взрослая, если верить тому, что написано в системе. То есть для меня по годам взрослость, это то, что для людей глубокая старость. Это сколько же лет я бы росла в ином случае до нынешних размеров? 50? 100? Блять. Вообще я, наверное, могу сделать какой-нибудь прибор для того, чтобы способности огня не вредили больше ни ей, ни кому-то иному. Огни, а что ты думаешь об этой штуке, которая появляется? Спросила я, повернув голову к девочке. Ты бы хотела иметь над ней больше контроля или чтобы ее не было? Если ту туманную дрянь активируют негативные эмоции, может быть, я смогу сделать что-то, что не будет позволять ярости освобождать ту хрень. А то амулет, как показала практика, легко отнять.